Глава 6. Остаток вечера я провел за работой. Никуда не выходил. Кроме как на ужин. Да и поужинал очень быстро, практически не общаясь с коллегами. Они звали меня поиграть на бильярде, но я сразу же отказался, мотивировав тем, что в голову пришла замечательная идея, и мне срочно нужно ее воплотить, пока не убежала. Писатель писателя всегда поймет. Так что мое объяснение приняли, хотя и с некоторой завистью. Как оказалось, впрочем, я это знал раньше, большинство писателей просто-таки вымучивают из себя текст, и это можно назвать творческим запором. Они так тужатся, так пытаются исторгнуть из себя свои словесные выделения, что каждый, у кого процессы в организме происходят легко и приятно, вызывает вольное или невольное чувство зависти. «Да, сегодня вечером я не в духе. Совсем не в духе. Похоже, что моя поездка в Штаты накроется медным тазом. Вот выпишут мне подписку о невыезде, и все, пиши пропало. Нужно хорошо, очень хорошо обдумать, как себя вести с ментами и что им говорить». Ниночка пришла около 11 часов. Я на часы не смотрел. Постучала в дверь, тихонько, осторожно. Я тут же открыл, не спрашивая, кто там. Она прошмыгнула и тут же бросилась ко мне на шею, прильнув к губам. У меня сразу голова пошла кругом. Господи, ну как же хорошо! На разоблачение ушло несколько секунд. И вот мы уже в постели. Даже свет не выключили. Когда все закончилось, первый раз, и Ниночка обнаружила, что лежит совершенно голой и освещенной довольно-таки яркой люстрой, пискнула и попыталась натянуть на себя простыню. Но я не позволил. «Лежи. Я хочу тебя как следует рассмотреть. Насладиться видом твоего тела. Ты прекрасна». «Правда? Вы не обманываете?» «Нин, зови меня на «ты», ладно?» — усмехнулся я, поглаживая ее плоский животик спортсменки. «А то как-то глупо получается. Кувыркаемся в постели, а ты меня на «вы». «Ладно, я попробую». Ниночка улыбнулась и вдруг ойкнула, когда я ущипнул ее за сосок. «Ой, не щипитесь! То есть не щипись!» «Нет такого слова «щипись», — поддразнил я и ущипнул ее уже за правый сосок. «А еще филолог, будущий!» «Ай!» — Ниночка хлопнула меня по бедру ладонью, и с минуту мы пыхтели, щипаясь, хлопая друг друга и хихикая. Постепенно наши пощипывания и похлопывания перешли в ласки, и скоро мы снова занялись тем, с чего начали. Так продолжалось всю ночь. Я засыпал, просыпался от того, что меня касались ласковые руки и губы, снова засыпал и снова просыпался. Уже сам возбуждал Ниночку, и все это было как во сне, где-то на границе бодрствования и сна. Когда проснулся утром, Ниночки снова рядом со мной не было, а ночные игрища казались лишь плодом воображения, игрой измученного воздержанием мозга. Вот только простыни не оставляли никаких сомнений, что ночью здесь была женщина, да запах духов, которые я ей подарил. Ниночка оказалась невероятно чувственной женщиной и еще очень хотела мне доставить удовольствие, даже больше, чем себе, а потому просила меня учить всему, что я знаю о сексе. И я учил. Ох, как я учил. Всему, что знаю. Ну, за малым исключением. Не очень-то я люблю эти грязные игры. Да и муторно. Готовиться надо заранее. Потом когда-нибудь, если обоим захочется. Быстро в душ, потом натянул чистые выстиранные тренировочные штаны и майку, и на пробежку. Приятно бежать по холодку. Ночью в мае еще холодно, а вот днем уже июньская жара. В городе особенно. Не завидую тем, кто сейчас парится в московской жаре. Кстати, у меня в квартире будет кондиционер. Купил в Березке. Дорого, да, японский. Но зато будет прохладно. Терпеть не могу жару. Кроссовки стучат по дороге, ветерок обдувает разгоряченное лицо. Хорошо. Чувствуешь себя таким молодым, таким здоровым, что хочется взлететь. Взлететь над землей и парить, как птица. У речки опять разделся и плюхнулся в воду. И почему-то сейчас вода уже не казалась такой холодной. Она обжигала, она ласкала, целовала, гладила, как молодая любовница. И мне было хорошо. «Не холодно?» — услышал я мужской голос и, повернувшись к берегу, увидел двух мужчин, сидящих возле кучки моей одежды. Один улыбчивый, розовощекий толстячок среднего роста, массивный, кругленький и какой-то уютный. Такие люди хороши в застолье, с ними интересно разговаривать, им хочется излить душу. Второй — звероподобный человек-гора, рост точно под 2 метра, такой, если схватит, сломает на раз. И у таких людей несведущий человек никак не хочет увидеть проблески интеллекта, считая, что такие здоровенные и сильные люди не способны думать, что все их умение — это огромные кулаки и способность ими сокрушить все и вся в этом мире. Опасное заблуждение. Я это прекрасно знал, потому что там, где я был, видел всяких людей. И таких видел тоже. И многие из них были настолько хитрыми, настолько умными, что просто диву давался. Поначалу, а потом привык. Не надо судить о человеке по его внешности. Навязшее в зубах, но всегда актуальное правило. «Нормально», — индифферентно ответил я, сразу же догадавшись, кто передо мной. «Вот только как они меня нашли и что хотят делать?» «Я бы вот не решился нырнуть в такую холодную воду», — бесцеремонно разглядывая меня, заключил толстячок. «Простыть можно. Опять же, гениталии заморозить. А как мужчине без гениталий, если у него молодая красивая любовница? Не правда ли?» «Чего надо?» — нелюбезно спросил я, натягивая трусы. «Вас надо», — улыбнулся толстяк. «Хочу вас спросить кое о чем». «А кто вы такой, чтобы меня спрашивать?» — холодно заключил я. «И с какой стати я должен вам отвечать?» «Я майор милиции Кузовлев, а это капитан милиции Рыльский. У нас есть основания подозревать вас в избиении нескольких посетителей ресторана «Арагви», а еще 4 молодых людей, примерно через полчаса после первого инцидента. Что скажете по этому поводу?» «Ничего не скажу», — хмыкнул я, чувствуя, как бесследно уходит легкость и радость бытия. «Можете доказать — доказывайте. Я вам ничем помочь не могу». «Слушайте, ребята, шли бы вы отсюда, а? Неохота мне с вами говорить. Ерунду какую-то несете, чего-то приписываете мне. А сами даже удостоверения не предъявили. Может, вы шпана какая-то, хулиганы». «А у вас с хулиганами разговор короткий, правда? Раз — и в челюсть, раз — и 2 пальца сломаны». «И так можно», — холодно подтвердил я, зашнуровывая 2-ю кроссовку. «Так у вас есть чего предъявить? Нет? Тогда позвольте с вами распрощаться». «Слышь, хорош болотовать!» — рыкнул молчавший до сих пор Рыльский. «Ты что считаешь, раз ты известный писатель, на тебя управы нет? Хачиков покрошил, мажоров долбил, хулиганку на себя уже навесил. Думаешь, не сможем тебя закрыть? Да ты просто придурок, если так думаешь. Сейчас тебе железные браслетики навешу, и пойдешь ты, как миленький, и даже не пикнешь, а пикнешь, я тебе башку оторву, тыковку твою безмозглую». «А сможешь?» — нехорошо оскалился я. «Кишка не тонка?» «А смогу!» — неожиданно легко, одним стремительным движением поднялся Рыльский. «Ну-ка!» «Руки протянул?» Он шагнул ко мне и мгновенно выбросил руку, пытаясь схватить меня за плечо. Я ожидал чего-то подобного. И, перехватив руку, вывернул ее, закручивая по спирали, а затем с подворотом, приподняв, метнул здоровенную тушу в воду. Брызги во все стороны, яростный рев и мат. «Вы тоже попробуете или как?» — спросил я у толстяка, внимательно следя за тем, как мокрый Рыльский лезет на берег. «Или как?» — ухмыльнулся Кузовлев. «Говорил я тебе, Семен, не надо было пробовать. Хорошо, хоть документы мне отдал». «Вот сволочь!» — на удивление беззлобно сказал Рыльский. «Я ждал, что он бросится в драку, но нет». И стал раздеваться. Снял штаны, отжал из них воду, повесил сушиться на куст шиповника. Потом то же самое проделал с рубахой и с остальным барахлом. Кроме трусов. Отжатые трусы он надел сразу. «Это ты ментов убил?» — вдруг мрачно, без всякого перехода заявил Рыльский. «Я знаю, чувствую это». У меня внутри все захолодело. Вот оно. Если кто-то один догадался, значит, это могут сделать и другие. «Еще что придумаете?» — холодно спросил я. «Сдайся, и тебе будет снисхождение», — как-то неуверенно продолжил Рыльский. Я не удержался, захохотал. И оба мента неодобрительно на меня посмотрели. Рыльский также хмуро спросил. «Чего ржешь-то?» «Да глупости говоришь». Я вытер прослезившиеся глаза и выдохнул, утихомиривая дыхание. «Если бы я убил каких-то там ментов, и вы были бы в этом уверены, и у вас были бы доказательства, вы бы сейчас со мной не вели душеспасительные разговоры. Заластали, да и все. А у вас ничего нет. Вы хотите меня взять на фуфу. Ну, посадите меня в камеру, и что? Думаете, что будете прессовать, и я раскалюсь? Возьму на себя чужое преступление? Не-а. А вы поимеете большие, очень большие проблемы. Не забывайте, я известный писатель, курица, несущая золотые яйца. Издательство не даст меня в обиду. Шум поднимется до небес, если вы меня по беспределу закроете. А побои? Хулиганка. Вроде как без интереса осведомился толстяк. Это гарантированная отсидка. Пацанов-то покалечили, они заяву написали. А я встречную напишу. О том, как они избивали мою знакомую, как хотели ее похитить. Свидетелей найду. Уверен, кто-нибудь да видел, как они это делали. Я блефовал. Какие свидетели темной ночью? Утопия. Ну, вроде как на них подействовало. Неужели и правда есть свидетели? Я лишь защищал и защищался. Подключим адвокатов, подключим дельных людей с самого верха, и мажоры сами огребут по полной. Да только начнись возня вокруг них, они сами заберут свое заявление. Напишут, что повздорили между собой, претензий никому не имеют. А насчет хачиков — вообще чушь собачья. Хачи никогда не подадут заявление в милицию. Они милицию обходят стороной, как черта. Что, деловые заяву кинут? Или барыги? Не смешите мои тапочки, парни. И мне вообще интересно, вы на что рассчитывали, когда сюда шли? Что я вот так просто возьму и раскалюсь? Разыграли из себя доброго и злого полицейского. Спектакль тут какой-то устроили. Вам самим не смешно? Опера переглянулись, и Кузовлев, пожав плечами, сказал. «Что скажешь, Семен? Летим мы, как фанера над Парижем?» Рыльский помолчал и через минуту прогудел. «Как же меня все уже достало! Может, уволиться? Пойти сторожем работать, сутки дежуришь, двое дома, и на рыбалку можно сходить. Я лет 10 на рыбалке не был. Как думаешь, Карпов, может, мне уволиться?» «Роли решили поменять», — усмехнулся я. «Парни, у меня к вам ничего личного, ей-богу. Но я буду сопротивляться до последнего. И ваше дело в суде точно развалится. И, кстати, сейчас вы работаете на дьявола. Вам самим это не претит?» «Это как это, на дьявола?» — якобы не понял Рыльский, глянув на напарника. «Он имеет в виду, что побитые им люди очень нехорошие, и что, отлупив их, он оказал нам услугу», — задумчиво покусывая травинку, ответил Кузовлев. «И что ему надо орден дать за то, что он их всех отдубасил». «Вон оно как!» — задумчиво протянул Рыльский. «Орден ему! Кстати, откуда у тебя огнестрельные и ножевые ранения? Будущий орденоносец». Я не ожидал такого вопроса. Замешкался с ответом, потом пожал плечами. «Не знаю. Я же ничего не помню. Вы же знаете мою биографию?» «Мутный ты, писатель. Ох и мутный. Не верю я тебе». Взгляд Рыльского из-под выпирающих надбровных дуг был острым и умным. «Врешь ты, все ты помнишь, а вот почему говорить не хочешь, это уже другое дело. И не числишься ты нигде, совсем нигде, так не бывает. Чую, не все с тобой просто, ну да ладно. Хошь не хошь, а мы постараемся навесить на тебя побои мажором. На нас напирают сверху. Один из мажориков — это сынок какой-то шишки из Министерства легкой промышленности. Папа у него крутой говнюк, сынок — просто говнюк. Они желают крови. В ближайшие недели тебя вызовут к следователю. Вроде как собираются возбудить уголовное дело по хулиганке. Наше дело телячье. Обосрался — и стой. Мы нашли преступника, он не сознался. Пусть следак решает, что с тобой делать. Мой совет — не позже, чем через неделю. Свали отсюда куда подальше и не отсвечивай. Для суда ты не будешь Робин Гудом и юным помощником милиции. Ты хулиган, который ни за что побил хороших мальчиков. Ищи концы, чтобы прикрыть задницу. Скоро ее прижарят по полной. Он помолчал, усмехнулся, снова заговорил. — А каким приемом ты меня в воду кинул? Это дзюдо, что ли? — Не знаю, — тоже усмехнулся я. — Откуда я могу знать, если не помню? — Ну что, я могу идти, или вы меня арестовывать будете? — Ага, один попробовал, — с сарказмом заявил Кузовлев и покосился на напарника. — Идите, а мы тут посидим. Уж больно хорошо на природе. 100 лет за город не выезжал. Если бы не вы, сейчас бы парился в Москве. — Слушай, Семен, а давай на станции пивка купим, воблы, и посидим на травке. Что-то меня тоже все достало. Имеем мы право на отдых или нет? Я побежал по дорожке к Дому творчества. Мимо дач, вдоль заборов, все удаляясь и удаляясь от странной парочки. Честно сказать, так их и не понял. Если они действительно хотели меня задержать, почему не задержали? А если не хотели, зачем приехали, да еще и в такую рань? И как нашли меня? Впрочем, как нашли, выяснилось быстро. Приехали они на «Москвиче». Я видел его возле речки. Спросили, где моя комната. Им сказали, что я убежал на пробежку, и показали, куда именно. Они туда и поехали. Мое фото на каждой книжке, так что узнать меня несложно. Ну вот, вроде бы и все. Чего теперь ждать, не знаю. Если меня действительно закроют, либо на подписку о невыезде... Плакала моя поездка в Америку. Столько труда, столько сил затрачено. И все впустую. Впрочем, я ни о чем не жалел. Только сейчас понял. Не жалею, и все тут. Я хотел сводить красивую девушку в ресторан. Я это сделал. Ее обидели, оскорбили. Я наказал обидчиков. И если бы это не сделал, сам бы себя перестал уважать. Хотя и не могло быть по-другому. Ведь я, это я, буду жить, как жил. Единственное, что надо будет подстраховаться и сообщить Махрову. Он мужик ушлый, чего-нибудь да придумает. Связи у него выше крыши. Надо будет в город съездить, переговорить. Кстати, и отвезти рукопись последней книги серии «Зверёныш». «Хорошо!» Рыльский выпил половину стакана холодной шипучей жидкости и с треском сорвал шкуру с красной янтарной воблы. «Ты любишь икру?» «Какую? Вообще икру? Или, в частности, в этой вобле?» Кузовлев вытер пену с губ и аккуратно налил в стакан из 3-литровой банки. «В частности?» «Тогда не очень. Она ляскает, к зубам липнет, потом хрен выковыришь». А еще горчит после нее пиво. Я лучше спинку погрызу. — Спиногрыз, — фыркнул Рыльский. — Ничего ты не понимаешь в ритуале выпивания пива. — Ритуале? Это как чайная церемония у японцев, — заинтересовался Кузовлев. — Типа сакральное выпивание пива? — Вот, ты совершенно приземленный, абсолютно неромантичный тип. Питье пива есть давным-давно установившийся ритуал. Обычно он происходит где-нибудь в прохладном гараже, в который допускаются только посвященные, понимающие толк в пиве. Должны быть вобла и граненые стаканы. Пиво лучше разливное, хотя допускается и бутылочное, при отсутствии вариантов. Мужики рассаживаются, наливают, поднимают тосты и пьют, обсуждая баб и международную политику. И это способствует установлению тесных связей в народе. На этом и держится русский народ. Понял теперь, темнота. Так вот ты чем занимаешься в свободное от поиска злодеев время? Кузовлев задумчиво пососал перышко в облы и вдруг неожиданно спросил. «Ну и как он тебе?» «Крут!» — Рыльский проживал, отхлебнул пиво. «По-настоящему крут. Ты знаешь, он легко мог меня уделать, как бог черепаху. И уделал. Я ведь совсем не дитя. Во мне 130 килограммов, и это не все жир. А ты видел его шрамы? Это ведь пулевые ранения. Еще осколочные и ножевые. Где он мог получить такие ранения, как думаешь?» «Вьетнам?» «Может, и Вьетнам. Похоже, что он из конторы. Только зачем это скрывает?» «Второе имя, легенда, отставник. Все может быть. Знаешь, я думаю, мы скоро получим подтверждение. Если дело по-быстрому спустят на тормозах, если хода не будет, значит, контора его кроет. А вообще он мне нравится. И с черными разобрался, и мажоров на место поставил. Кстати, знаешь, о чем я подумал с самого начала, когда услышал про мажоров?» «Знаю», — Рыльский невозмутимо налил себе пиво и поднял полный стакан. «Прозит». Отпил, ухмыльнулся. «Я тоже об этом подумал. Надо проверить по сводкам изнасилования группы лиц. А еще исчезновение девушек. Скорее всего, второе. Эти мажоры-мрази еще те. Я бы взял одного из них, да и зажал как следует. Ей-ей потечет. Пообещать ему, что ничего не будет, что все спишется на подельников, и он их сдаст. Вот чую, сдаст. Ох, хорошо на природе. Правда?» «Что следаку скажем насчет Карпова?» «Ищем, что еще сказать. Будем тянуть, сколько сможем. Татаринцев нас на вилы подымет, сам знаешь. Его дерут и в хвост, и в гриву. За тех ментов. Твари они были, ты же знаешь. Настоящая банда. И по делам он их завалил. И да, я уверен, что это он. Если меня так легко сделал, то бывшие колхозники Лемета ему на один зуб. Видел, какой у него взгляд? Это волкодав. Он бы и нас смог убить легко». «Не мог. Я знаю, не мог. Помнишь того водилу, что из такси? Что тот ему сказал? Мусора и все такое. Так вот, сразу после этого Карпов приказал ему остановиться, и таксист даже испугался. Показалось, что сейчас в морду ему прилетит за мусоров. Не будет он ментов убивать, если только ему не станут угрожать смертью. Ощущение у меня такое. И у меня такое. Только вот закона это не отменяет. Закрыть могут просто на раз. Давай займемся мажорами. Хатчики заявления подавать не будут, точно он сказал. А вот мажоры — это уже проблема. Выцепим этого хлюпика, что за рулем был. Он их издаст». «Ты чё? Это и есть папенькин сынок этого из Лекпрома. Он ему тачку на день рождения подогнал. Надо другого крутить. Помнишь, мордастый один, выёжистый такой? Вот, сдается, его надо крутить. Чем выёжистей, тем кишка тоньше. Закрыть его. Например, за то, что попытался напасть на сотрудника милиции. Подпишем парочку из доверенных лиц, типа они видели. Ну и прокрутим его по их художествам. Что-нибудь да всплывёт. А там уже и пойдет как по маслу, и раскрытие будет. Зайди сегодня к Мишину Ватьке в отдел по розыску пропавших людей и узнай, сколько девок в последний год в розыске и что по ним есть. Чую, будет раскрытие». «И я чую». Рыльский порылся в сумке и достал еще одну воблу, жирную, просвечивающую на солнце куском янтаря. «Гля, какая красота! Пока я не сожру ее и не допью пива, хрен куда поеду». Пусть хоть весь мир рухнет, достало все, ей-ей достало. И они принялись с наслаждением пить из стаканов. Солнце светило, майский ветерок обдувал разгоряченные плечи, одуряюще пахла весенняя трава, и было так хорошо, так славно, что Кузовлев вдруг серьезно задумался. А может, и правда хватит? Господи, какая красота мимо проходит! Жизнь уходит, занятая... Чем? Грязью? Рожами злодеев, вонючими притонами и ссаными алкашами. Разве в этом жизнь? Разве так надо жить? И тут же пришла следующая мысль. Если не мы, то кто? Кто-то же должен убирать дерьмо из этого мира. Чтобы солнце светило, чтобы весна приходила. Иначе мир превратится в абсолютную клоаку. Только вот почему именно мы? Мы что, хуже других? Эх, и он налил себе свежего пива в стакан. В город отправился сразу после завтрака. Вернее так, позвонил после завтрака Петру Семеновичу, тому, что возил нас на своей «Волге» ГАЗ-21. Тот через 40 минут ко мне и прикатил. Довольный и веселый. Понравилось ему, как мы катались в прошлый раз. Ага. Считай, вообще не катались, а деньги получил сполна. Сегодня о цене не договаривались. Мне только до издательства, потом заеду домой, посмотрю, как там и что, и сразу в Дом творчества. Само собой, Нину в город брать не стал. Во-первых, она на работе. Зачем привлекать внимание и просить администрацию ее отпустить? А во-вторых, и самое главное, зачем? Ну, не в ресторан же идти. Если только за компанию посидеть в машине. И что будем делать в машине? Целоваться под пристальным взором водилы? И так, небось, уже разговоров по всей округе. От нашего народа ничего не скроешь. Тот-то Паршин сегодня так довольно улыбался, тонко намекая на толстые отношения. Мол, хорошая девочка Нина, правда? Красавица, каких мало. Я спустил это на тормозах, но посыл понял. Знают поганцы. Все они знают. Да и пусть. Ну и знают, и что? Ну и что они сделают? Аморалку мне припишут. Хе-хе, да мне плевать. Я что, какой-то чиновник? Партийный босс, чтобы бояться огласки? Вообще-то, официально я не женатый мужчина и могу делать все, что хочу. В пределах закона, конечно. И если мне нравится какая-то женщина, и ей уже 18, кто может запретить нам встречаться? Идите лесом, моралисты хреновы, тьфу на вас! Махрову я заранее позвонил. Он сказал, что будет на месте до самого вечера и что ждет меня с нетерпением, с новой рукописью. И сказал, что поставит мне памятник в виде курицы, из которой летят золотые яйца. Я не согласился. Сказал, что женский образ меня не прельщает, потому идет он со своим памятником в то место, куда только проктолог заглядывает. И то с отвращением. В общем, поржали, хотя мне особо смеяться-то и не хотелось. Леонид сидел у себя в кабинете и работал, а конкретно орал на молодую девчонку. Редактора из редакторского отдела. Из всего фонтана слов и слюней я вычленил две составляющие претензий главного редактора. Первое. Это умственная отсталость девушки, которая, несмотря на свое филологическое образование, не знает простейших известных любому филологу выражений. Каких именно, я не особо вникал. Второе — это то, что она ничему не хочет учиться вследствие вышеперечисленной умственной отсталости. И, скорее всего, с ней придется расстаться. Вообще, с редакторами книг — беда. Что в этом времени, что в моем. Некогда одна из моих книг — «Космофантастика» — «Попаданца к инопланетянам» — подверглась такой дикой редактуре, что я был просто в ужасе. Например, эта редакторша не знала выражения «большой брат за тобой следит». Она посчитала, что это брат такой, крупный родственник, толстый, и он подглядывает. Ага, смешно, если бы не было так печально. Я как наложил на свой текст правки этого редактора, как глянул, у меня и глаза на лоб полезли. Она испохабила все, что могла. До чего дотянулась? Я тут же по скайпу набрал главреда издательства и примерно полчаса орал, да так, что у меня чуть пена изо рта не пошла. Рассказывал ему на пальцах и примерах, что эта дура вытворила и почему ее надо забить словарем Ожегова. В общем, с редакторами у меня отношения достаточно натянутые. Нет, есть, конечно, отличные редакторы. И без редактора вообще трудно. Как бы ты ни редактировал свои тексты, а все равно глаз замыливается и пропускаешь очепятку. Но как их мало, хороших редакторов. Просто на вес золота. И, кстати, лучшие редакторы — это твои коллеги, писатели. Издательства экономят на всем, привлекают к редактированию не вполне компетентных людей, даже студентов-филологов. Считаю, что раз филолог, то он и в книгах разбирается, как орнитолог в птицах. И получается пшик. А вот опытный писатель, он сразу видит огрехи наметанным глазом. Насколько я знаю, некоторые маститые писатели вообще не подпускают к своим текстам издательских редакторов. Какой есть текст, такой пусть в печати идет. Только корректор, где надо, запятые расставит, и все. Наверное, это все-таки самый продуктивный подход к делу. Правильный подход. Наконец, девушка-редактор была отправлена в освояси зализывать душевные раны и проклинать злого главреда. И мы с Махровым остались наедине. Он с минуты еще отдувался, вытирал лоб салфеткой, оставшейся, наверное, еще с представительского обеда, потом пил воду из графина, запрокидывая голову и отфыркиваясь, как боевой конь, и, наконец, излил свою досаду и злость мне. «Видал? Вот как с ними работать? И не выгонишь так просто, не частная лавочка». Молодые специалисты, мать их, перемать. Обязан принять, обязан учить. А какого черта она в институте не училась? Почему я должен ее учить? Превратили предприятие в какие-то богадельни. Бесплатное образование, понимаешь ли. Вот если бы как на Западе платила за обучение бешеные деньги, тогда бы и училась как следует. Тогда бы и выходила из вуза с багажом знаний, а не дура дурой. Я не стал говорить Махрову, что дуры и дураки выходят из вузов вне зависимости от того, платят они за обучение или нет. В 2018 году. Родители оплачивают, а отпрыски не учатся, и плевать им на то, что за их обучение выкинули огромные деньги. На все им плевать, кроме своих дурацких соцсетей и лайков под фоточками. «Поколение ЕГЭ» двумя словами. «Видел я все это, видел». «Ну что, принес рукопись?» — закончил свои стенания Махров. «О, мой гусь с золотыми яйцами! О, антилопа моя золотая!» «Тьфу на тебя!» — возмутился я. «Почему все эпитеты у тебя женского рода? Возмутительно и попахивает дурно. Вот, держи!» Я шлепнул ему на стол рукопись, и Махров любовно погладил ее рукой. «О, мой! Молчать!» — рявкнул я. «Ухо откушу!» «Ладно, ладно!» — довольно ухмыльнулся Махров. «Лучше расскажи о творческих планах. Что имеешь в загашнике? Что будешь писать?» «Есть задумка. Очень крутая!» — многозначительно кивнул я. «Увидишь, весь мир просто ахнет. Офигеет! Уже начал. Через пару месяцев выдам тебе книгу. Первую книгу. Вообще планирую 8 частей». «О как!» — поразился Махров. «Через 2 месяца. По книге. Слушай, да ты мутант какой-то. Ты бешеная печатная машинка. Ты робот. Да, я тебя иголкой ткну. Может, там железо? Это ж невозможно. Скажи, что ты прятал их где-то в сейфе. Не может человек так быстро писать. Люди по 5 лет одну книжку вымучивают, и в итоге получается дерьмо на палочке. А ты? Нет, это просто невозможно. Кстати, забыл сказать, билет тебе и Нестерову уже куплены. Вылет 3 июня. 4-го день на акклиматизацию. Время-то там другое. Спать будешь на ходу. 5-го у тебя пресс-конференция. Готовься». «Лень, тут такое дело». Настроение опять у меня упало ниже плинтуса. «Мне, наверное, твоя помощь понадобится». Я рассказал Махрову о том, что со мной случилось и что мне может грозить. Махров вначале слушал с удивленным лицом, потом нахмурился, и когда я закончил рассказ встречи с двумя операми, совсем стал мрачен, как на похоронах. «Миш, мало получить успех. Надо еще его суметь удержать, понимаешь? Вот ты знаешь, что тебе лететь в Штаты, что от этой поездки многое зависит. Но ты тащишься с девчонкой в ресторан, устраиваешь там драку, калечишь каких-то мудаков и ставишь под удар всю нашу с тобой работу. Именно нашу, а не только твою. Знал бы ты, сколько усилий я приложил, чтобы тебя продвинуть. Твои книги пропустили сквозь забор из цензуры. Сколько порогов обил, чтобы тебе позволили выехать, чтобы не ставили рогаток, чтобы не терзали за лишнюю болтовню с иностранцами. И ты сейчас мне рассказываешь такие вещи. Да ты головой вообще думал, когда это делал? Да что мне было делать? Позволить, чтобы моей девчонке физиономию начистили? Вскипел я, вскакивая со стула. Лень, ты не охренел? Ты что, не мужик, что ли? Как ты бы отреагировал на моем месте? Во-первых, я бы не поперся с красоткой в ресторан, где собираются кавказцы. Да там не только кавказцы собираются, черт подери. Там и писатели, там и артисты, актеры, да кто угодно туда ходит, перебил я его. Лень, не говори глупостей. Во-вторых, будто не услышал он, я бы остановил этого негодяя, позвал администратора, он бы вызвал наряд милиции и его бы отправили в отдел. И не был бы вынужден драться с толпой кавказцев. А потом не было бы нужды бить этих мажоров. Ты бы их просто не встретил. Вот как оно должно было выглядеть. «Да ну тебя к черту! Не хочешь помогать — не помогай!» — вызверился я и шагнул к двери. «Сам как-нибудь разберусь». «Ни хрена ты не разберешься!» — холодно заявил Леонид. «Сядь на место и не отсвечивай!» «Ясное дело, помогу. Куда мне деваться? У меня другого выхода нет, как тебя вытаскивать. Ты же сейчас ведущий писатель нашего издательства, можно сказать, локомотив. Закроют тебя, ты будешь не книжки свои толкать, а вагонетки на Колыме». «Нет там вагонеток, там лес рубят», — отходя от вспышки ярости, буркнул я. «Для тебя найдут вагонетку, персональную, с твоим фото на боку». Мстительно буркнул Махров и уже теплее голосом, да почти дружеского, добавил. «Не ссы, прорвемся. Узнаю я, в какой стадии дело. Где надо — нажмем, где нужно — подмажем. Никого ведь не убил? Нет? Вот и ладненько. Обитые морды — это нам не впервой». Он засмеялся, будто что-то вспомнил, и тут же снова посерьезнел. «Езжай! Занимайся своими делами и готовься к поездке. Теперь тебе нормально съездить в Штаты и вернуться, и все будет хорошо. Все, вали отсюда. Подписывать бумаги я тебя позову. Ах, да! Доллары в дорогу получишь во внешторгбанке. Сходи в бухгалтерию, получи соответствующие бумаги. И не вздумай потратить в Союзе хоть один доллар. Это все для Америки». «Ты американский шпион», — злобно прошипел я. — «Мы будем тебя немножко вешать и немножко стрелять. На Америку работаешь? Все доллары для нее, любимый?» — «Иди, иди, хулиганье», — ухмыльнулся Махров. — «Твой дом — тюрьма». На этой позитивной ноте мы расстались, довольные друг другом. Я знаю, если что-то можно сделать, как-то можно мне помочь, Махров поможет. И не только потому, что мы с ним в дружеских отношениях. Просто чтобы сберечь источник золотых яиц. Тьфу, опять эти яйца. Чтобы получить 500 причитающихся мне баксов, пришлось потратить 1,5 часа. Пока получил документы в бухгалтерии, пока доехал до банка, пока там выстоял в очереди, весь истомился. Вот не люблю я заниматься такими делами. Не просто не люблю, ненавижу. Бррр. Из банка поехал к себе домой. Еще не успел подняться на этаж, как услышал вой циклевочной машинки и голоса рабочих. Процесс идет. Пришлось долго стучать в дверь, пока открыли. Не слышно ведь? Высунулась женщина с намордником-респиратором на лице, узнала меня, махнула кому-то рукой. Шум сразу стих, воцарилась тишина, а из квартиры ко мне вышла, судя по фигуре, Марина. Когда сняла такой же респиратор, как и на открывшей мне женщине, убедился, точно, Марина. «О, Михаил Семенович!» — радостно встретила она меня. «Заканчиваем, заканчиваем. Еще пару-тройку дней, и все. Полы вот циклюем. Пришлось поднимать паркеты и все промазывать. Чистить тараканья просто толпы. Как бы и клопов не было, так что работа идет. Хотите посмотреть? Только пыльно, перемажетесь». Я все-таки прошел. Заглянул на кухню, в туалет. Уже стояла новая сантехника. Ванна сияла белизной. Старая вся была в ржавых потеках. Потолки ровные, вывели в ноль. Плиткой обложили. Ровно, залюбуешься. Молодцы. Умеют работать. И на кухне порядок. Плитка уложена, газовая плита стоит на месте. Все как положено. «Что насчет финансирования?» — спросил я Марину. «Добавить нужно?» «Если пару сотен дадите до полного расчета, не обидимся», — улыбнулась женщина. «Если нет, переживем, в конце расплатитесь». Мне понравился ее ответ, и я сунул 3 сотни. Работа делается так, что пусть берет. Хотел уйти, но Марина настояла, чтобы я взял расписку в получении, мол, деньги порядок любят. И это мне тоже понравилось. Основательная работа, ничего не скажешь. В машину садился уже в более позитивном настроении. С Махровым перетер, дома ремонт идет, порядок в танковых войсках. Живем! Петр Семенович, в дом творчества. Все дела закончены, хотя... Давайте-ка заедем в Березку, на Сиреневый бульвар. Из Березки я вышел с пакетом вещей и пакетом продуктов. Сервелат, конфеты в коробках, шампанское и всякое такое прочее. А еще... Платье для Ниночки. И не только платье. Уж больно хорошо она выглядела в чулочках и в кружевных трусиках. Похоже, на старости лет делаюсь фетишистом. Ха-ха-ха. Еще купил ей золотой кулончик с буквой «М». Ну так, на память. Не шибко дорогой. Хотел купить колечко, но девушка может понять этот подарок не совсем так, как хотелось бы. Зачем подавать ей напрасные надежды? Жениться на ней я не собираюсь. Глупо выглядит мужик в возрасте рядом с молоденькой, похожей на школьницу 9 класса невестой. А Ниночка выглядела именно так. Девчонка девчонкой, особенно если не накраситься. Накрашенная — там уже не поймешь, от 15 до 30. А вот без косметики — девчонка-школьница, да и только. Ей молодого мужа надо — ровесника или чуть постарше. А я? Что я? Она мне даже не в дочери, она мне почти во внучке годится. Купил еще бутылку виски. Ниночка сказала, что никогда его не пробовала. Так-то фигня этот самый виски, но, честно сказать, мне больше нравится, чем водка. Все-таки деревом отдает, а не просто спиртовой раствор. Еще решил по дороге заехать позвонить Зине. Как она там? Из Дома творчества звонить не хотелось, дежурные постоянно подслушивают, и мне неприятно. Из своей квартиры тоже рабочие слушают, да и заказывать надо разговор, ждать, так что поеду на главпочтамт, оттуда поговорю. Сказано, сделано. Разговор заказал, сижу, жду в деревянной кабинке, сквозь которую едва доносится шум в зале почтамта. «Алло! Алло, Зина! Слышишь меня, Зина?» Ору я в трубку. Там что-то щелкает, и голос Зины отвечает. «Да, слушаю. Привет, Миша». «Зина, как ты там? Как самочувствие?» «В порядке самочувствие. Все нормально». Голос Зины спокойный, холодный, будто разговариваю с чужой. У меня даже сердце закололо. Что-то не то. Что-то случилось. «Зин, квартиру заканчивают. Ремонт заканчивают. Ты готовишься к переезду?» Молчание. Потом негромкий голос Зины. Негромкий, но тяжелый, будто вбивающий гвозди в крышку гроба молоток. «Миша, я не приеду. Миша, нам нужно расстаться». «Что?» — я опешил, а на лбу выступил холодный пот. «Как расстаться? Почему расстаться? Ты вообще о чем? У тебя что, с головой не все в порядке? От беременности? Зина, ты чего несешь?» «Миша, все кончено. Мы расстаемся». Голос холодный, звенящий. Голос профессора, врача, преподавателя института медицины. Таким голосом, наверное, она объявляет студентам о неуде, пришло мне в голову. «Я тебе не верю. Давай я приеду и все обсудим». «Нет, все решено. Мы расстаемся. Когда вернешься из Америки, заберешь машину. Я послежу, чтобы с ней ничего не случилось. И все. Кончилась любовь. Прости, Миш, я не могу сейчас разговаривать. Мы остаемся друзьями. Если тебе что-то понадобится, ты всегда можешь ко мне обратиться. И еще. Родится ребенок, я не запрещу тебе с ним встречаться. Но никаких обязательств у тебя перед ним, передо мной нет. И да, я молчу, никому ни слова, это и так понятно. Все, Миша, прощай и прости». В трубке длинный гудок. Я держу ее, гляжу на нее и не понимаю, где нахожусь и что со мной. Я просто оглушен. Даже сам не ожидал, что известие о расставании с Зиной меня так шибанет. Она была первым человеком, кто меня поддержал. Она первая узнала, кто я такой, и помогала мне всем, чем могла. Я любил ее. Не так, как жену, не так, как свою суженую, но все-таки любил. Она была чем-то средним между любовницей и другом, и вот теперь вдруг ее рядом нет. Пустота. Вакуум. Почему? Из-за чего? А может, ей донесли о моей связи с Ниночкой? А кто мог донести? Кто знает об этом? Если только Махров... Он знает и Ниночку, и Зину. Зину заочно, конечно, по телефонным звонкам, но знает. Он мог сообщить, что я таскаюсь по городу с молодой красоткой. Только зачем ему это? Да и не станет он этого делать, не такой человек. Кроме того, я ведь все равно бы узнал, и тогда... Тогда я не знаю, как бы поступил. Морду бы набил, это самое малое. Ну и больше с издательством не сотрудничал. А то и еще чего хуже, взял бы да подставил его. Да чудил бы за границей. Например, попросил бы политического убежища, только чтобы нагадить Махрову. Нет, так бы я не сделал, просто из брезгливости. Подлость я могу сделать только на войне, но там это не подлость, а военная хитрость. Нет, это не Махров. И вообще вряд ли связано с Ниночкой. Тогда что? Неизвестно. Эта неизвестность просто бесит. А может, все проще. Нашла себе другого мужика. Или просто разлюбила, и все тут. Ну, сердцу-то не прикажешь. Женщина же. У нее 7 пятниц на неделе. Повесил трубку, вышел из кабинки и пошел на выход. Вслед мне начала кричать кассирша. «Мужчина, мужчина, вы оплачивали за полчаса, заберите сдачу». Я только махнул рукой и пошел прочь. Ощущение было, я вышел из дома, и на меня с третьего этажа сбросили мешок с мукой. Бам! Пыль, грохот, в голове звон. Просто Аллес Капут. Сел в машину, закрыл глаза. Водитель что-то спрашивает, а я даже и не пойму, что именно. Потом разобрал, спрашивает, куда ехать. Говорю, в Дом творчества. И снова проваливаюсь в пустоту. То ли сплю, то ли бодрствую. Странное полусонное состояние. Шок. Иначе и не назовешь. Очнулся только тогда, когда водитель начал меня будить, уже возле входа в Дом творчества. Как сомнамбула расплатился с Петром Семеновичем, сколько он спросил, столько и отдал, даже не запомнил, сколько именно. 30 рублей вроде как. Забрал свои покупки и медленно побрел в свой номер, не обращая внимания на окружающих. Кто-то мне встречался, что-то спрашивали, но я не отвечал и шел как робот, как в тумане. Странно так. Мне еще никогда и никакая женщина не давала отставку. Как-то не приходилось мне быть в таком положении. Вот оно как бывает, когда тебя посылает нахер любимая женщина, которую считал своей навсегда. Урок мне, хороший урок. Не надо никому прикипать. К той же Ниночке, например. Надо сразу все ставить на свои места. Развлекаемся вместе, занимаемся сексом, нам хорошо и не более того. Хватит мне разочарований. Хватит. В номере я медленно, осторожно разделся, пустой и звонкий, как старый барабан, положил продукты в холодильник. Рефлекс, однако. Продукты не должны пропасть, это уже на уровне инстинктов. И упал на кровать, проваливаясь в настоящий крепкий сон. Сон все лечит. Во сне все не так уж и плохо. Главное — не просыпаться. Зинаида положила трубку и замерла, откинувшись в кресле. Ее лицо было белым, как мел, и похожим на лицо мраморной статуи. Красивое, с точеными чертами, оно не хотело сдаваться времени. Неумолимому времени, которое разрушает даже, казалось бы, вечные пирамиды. А тут всего лишь человек, существо мягкое, состоящее из легко ранимой плоти. Сколько ей осталось быть молодой и красивой? На вид молодой и красивой. Ведь ей уже 50 лет. И Зинаида знала, что после того, как родит, организм пойдет вскачь, наверстывая то, что упустил за годы консервации. Каждые роды — это несколько лет жизни. Это гормональный сбой, это несколько выпавших зубов, растяжки и морщины. После родов она превратится в совершеннейшую старуху рядом с молодым, красивым, брутальным мужчиной. Глупо выглядит молодящаяся старуха рядом с молодым парнем, если только этот парень не ее сын или внук. Но все будут знать, Михаил не сын, не внук, он ее мужчина. И будут смеяться и над ней, и над ним. Михаил явно помолодел и сильно помолодел. Он все еще пребывает в заблуждении, думает, что остался седым ветераном, старым псом, доживающим свои дни. Но Зинаида видела, как на него смотрят женщины и как смотрят на нее. На него с вожделением, тараща глаза и вытягиваясь так, будто готовы тут же выпрыгнуть из трусов, если только он попросит. На нее с ненавистью и, самое печальное, с насмешкой. Мол, отхватила баба молодого мужика, содержит его, а он ее и пользует. Противно. Чувствовать себя стареющей мадам рядом с молодым жиголо — это мерзкое ощущение. И дальше все будет только хуже. Гораздо хуже. Зинаида уткнулась лицом в ладони и зарыдала. Безутешно, горько, выплакивая горячими слезами всю горечь, накопившуюся за долгие, очень долгие годы. По-настоящему она жила именно сейчас, всего год. Год, когда в ее жизни появился седой мужчина с телом спортсмена и тяжелым, усталым взглядом человека, видевшего слишком многое. Многое такое, о чем Зинаида могла только догадываться. Только теперь она поняла, как его любит и как он ей дорог. И Зинаида не выдержала. Протянула руку и сняла трубку телефона позвонить, объяснить, попросить прощения, вернуть все на место. Пусть он будет, пусть делает, что хочет, пусть хоть толпу любовниц заводит, лишь бы он был рядом, лишь бы не уходил, лишь бы был с ней. И тут же в голову пришла где-то услышанная ею истина. Если любишь человека, отпусти его, не усложняй ему жизнь. И она положила трубку на место. Все кончено. И не надо ворошить прошлое. Надо жить дальше. С болью в разбитом сердце, но жить. Жить, несмотря ни на что. Жить ради ребенка. Зина погладила округлившийся живот и закрыла глаза. Даст Бог, все будет нормально, и у нее наконец-то появится ребенок. Долгожданный, любимый, выстраданный ребенок. И отчество у него будет Михайлович или Михайловна. Хорошее такое русское отчество. Я нажрался. Вот взял и нажрался. Благо, что с собой у меня было. Выпил бутылку виски, которым собирался угощать Нину, а после открыл бутылку импортного шампанского и тоже ее выжрал. Сидел и просто прихлебывал из горлышка, как воду. Без стакана, без закуски. Просто пил, пил, пил. Я уже давно не пью. Обещал жене, что не буду пить. И не пью. Хотя и могу выпить немного вина или под настроение кружку ледяного пива с жарким летним днем в хорошей компании. Но вот чтобы так нажраться, у меня такого не было уже много. Очень много лет. Впрочем, так у меня никогда не было. Чтобы нажраться виски Blue Label и добить себя бутылкой шампанского, такого еще никогда не было. Напиваться элитным сортом Джонни Уокера — это или аристократизм, или кретинизм. Его надо пить в хорошей компании, пробуя на вкус, ощущая, как в желудок проваливаются твои деньги, и немалые, надо сказать, деньги. А чтобы еще и заполировать шампанским, тьфу, скотство какое-то. Но мне было плохо, очень плохо. Не каждый день тебе дает отставку, можно сказать, жена. А как еще ее назвать, мою? Нет, теперь уже не мою, Зину. Она же беременна от меня. Жена, и никак иначе. А как тогда быть с настоящей женой? Той, что оплакивает мою могилу в 2018 году. Никак. Она там, а я тут. И, скорее всего, никогда к ней не вернусь, просто потому что не смогу. И что тогда делать? Я же мужик, да еще и помолодевший каким-то образом мужик. Меня, понимаешь ли, гормоны душат, тестостерон чертов в голову бьет, ну и в другие части тела. И вот я весь такой помолодевший, весь такой брутальный, богатый и успешный, получаю отлуп от женщины, которую считал своей женой, а еще своей спасительницей, своей боевой подругой, своим настоящим другом. Предательство никак больше это не назовешь. Предательство. Я бы ее никогда не бросил. Никогда. Ниночка. Как тут вписывается Ниночка? Да, я сам себя поймал. Себя-то не обманешь. Ну да, Ниночка. И что? Ниночка просто для души. Это гормональный шторм. Это... В общем, отстань, совесть, к черту тебя. Теперь все неважно. Теперь хоть Ниночка, хоть Леночка, хоть все сразу. Нет у меня жен, есть только подружки. У меня хватило сил доползти до унитаза. В «Белом друге» я и оставил. И Blue Label, и французское шампанское, и остатки завтрака, и хорошенькую порцию желудочного сока, когда уже нечем было болевать. И уснул на полу в туалете. Несчастный, пьяный в умат, заблеванный и заплеванный. Отвратительный тип. Ночь я почти не помню. Помню только, что меня кто-то тащил, я отбивался, не давал меня перемещать, вроде как даже рыдал. Стыдоба-то. Поганая ночь была, точно. И нахрена мне под руку попалась сумка с выпивкой? Ослабел я без регулярной тренировки в литерболе. Чтобы так улететь здоровому мужику — позорище. Впрочем, мешать виски и шампанское и не то еще будет. Сказано же еще Аменхотепом IV. «Не понижай градус пития, сукин ты сын!» Не сказано? Да мне плевать. Я решил, что он так говорил, значит, так тому и быть. Вот. Проснулся я на рассвете, голый, как младенец. А рядом лежит Ниночка. Нет, не голая. В трусиках. В обычных трусиках, в горошек. Голова трещит так, будто сейчас лопнет, изо рта воняет кислятиной и перегаром, и вообще мир кажется совершенно мерзким и отвратным, кроме, ну да, Ниночки, конечно. Во сне она тоже прекрасна. А эти горохнутые трусики придают ей какой-то беззащитный домашний вид. Так и хочется прижаться к ней, поцеловать в коричневый упругий сосок. Но только не тогда, когда изо рта у тебя воняет, как с городской помойки. В душ, сейчас же в душ. Долго стоял под струями горячей воды, приходя в себя. Потом почистил зубы, побрился, содрал с щек почерневшую щетину. Задумался, а может, бороду отрастить? Ну а чего? Нормально так-то с бородой. Буду как Толстой. Борода и умище. Нет, насчет умища как-то не катит. После вчерашнего я в своем умище сомневаюсь. С какого рожна надо было так нажираться? Я что, пацан? Девка истеричная. Да что это со мной такое? Ну, бросила меня жена. Ну, так ей же хуже. Не знаю, кому из нас сейчас было хуже, но мне определенно хреново. Подташнивало. И по-хорошему сейчас надо или опохмелиться, или лечь на кровать и лежать, пока похмелье не закончится само собой. Большего ничего сделать нельзя. Ну, не врача же с капельницей вызывать. Нина уже была в своем форменном халатике и, видимо, ждала меня. Лицо светлое, спокойное, как если бы проспала часов 10, не меньше. Хорошо быть молодым. «Я вообще-то почти не пью», — сходу брякнул я, будто оправдываясь за вчерашнее. «Хм, почему будто?» «Я знаю», — грустно кивнула Нина. «Мне очень жаль». «Чего жаль?» Несказанно удивился я. «Тому, что я почти не пью?» «Жаль, что твоя жена тебя бросила», — спокойно пояснила Нина. А меня будто обухом по голове стукнуло. «Откуда знает?» «Ты мне все ночью рассказал», — пожав плечами, пояснила Нина, видя замешательство на моем лице. «Что жена тебя бросила? Что у нее от тебя ребенок? Что она, наверное, нашла себе другого мужчину?» «А еще что?» «Что еще я рассказал?» — спросил я, чувствуя, как холодеет внутри, и сердце ледяными иголками ссыпается к пяткам. «Плакал. Говорил, что любишь меня, но у тебя есть еще одна жена, что ты ее любил всегда и будешь любить всегда, но никогда не увидишь, потому что она в ином мире. У тебя первая жена умерла, да?» «Давай не будем об этом, ладно? Слишком больная для меня тема», — пролепетал я, давая себе зарок не пить, по крайней мере, до самой Америки. «Да и там не пить!» «Хорошо, не будем». Ниночка встала, подошла ко мне и, обняв, поцеловала в губы. «Бедненький, мне тебя так жаль. Слушай, у меня еще есть немного времени. Хочешь?» Я ничего не хотел. Совсем ничего. И это было постыдно. Мужчина должен хотеть женщину, даже если у него к горлу подкатывает комок желчи, потому что больше ничего подкатить у него не может. Ну, нечему подкатывать. Ниночка не обиделась. Пообещала забежать днем, а еще принести мне горячего чая и чего-нибудь перекусить. Насчет перекусить я отказался, даже затошнило. А вот горячего чая, да покрепче, за эту идею я ухватился обеими руками. Впрочем, перекусить у меня тоже было. Еду-то из березки я никуда не дел. Вот она, в холодильнике лежит. Ниночка пришла минут через 15, принесла чайник с кипятком, стакан в подстаканнике, сахар, заварочный чайник и стакан со сливками. Так-то я не любитель пить чай с молоком или, как сейчас, со сливками. Ну, что-то просто от души пошло. Горячий сладкий чай со сливками. Вроде как и попил, а вроде как и поел. Для такого похмельного черта, как я, самое то. Нина сидела за столом напротив и смотрела, как я вливаю в себя эту мутную жидкость. Стакан за стаканом. Вот так вот подперла голову рукой и смотрела. Как моя жена. Там, в другом мире. В другом времени. Эх, хорошо быть известным и богатым, вот только кто за меня порадуется так, как моя благоверная? Столько с ней прошли, столько пережили. и теперь она сажает траву на моей могилке, заливаясь слезами. Печаль, однако. Опять тоска навалилась. Чтобы отвлечься, решил кое-что узнать. «А как ты в номере оказалась? Кто тебя открыл?» «Я сама открыла. Прости». Ниночка потупила взгляд. «Ключ-то запасной ведь есть. Ты на ужин не вышел, вот я и забеспокоилась. У дежурной спросила. Нет, не видела. Попросила позвонить, напомнить. Звоним, а ты трубку не снимаешь. Тогда я и заволновалась. Вдруг чего случилось? С сердцем, например. Открыла, нашла тебя на полу, думала, у самой сердце лопнет. Ну все, кончился мой любимый». «Я чуть не вздрогнул на мой любимый». «Бросилась к тебе, щупаю. А ты вон чего, выпил. Я давай тебя тащить в комнату, а то простынешь на полу-то. Ты сопротивляешься, вцепился в дверь, а тащить не могу. Ты вон какой здоровый». Потом отпустил и начал плакать. «Рассказывать мне, ее Зина зовут, да? Ты ее любишь?» Я посмотрел в глаза Нине, закусил губу, потом неохотно ответил. «Давай сейчас не будем об этом, ладно?» «Ладно», — легко согласилась Ниночка и тут же спросила. «Скажи, а ты меня любишь?» «Твою мать! Началось! Вот же началось! Ну вот зачем это все? Зачем эти выяснения с гаданием на ромашке? Так хорошо все было! Зачем надо портить?» «Ты хочешь, чтобы откровенно или чтобы понравилось?» — мрачно отвечаю я, у которого чай со сливками начал в желудке слегка бунтовать. Как бы того, на унитаз не зарычать. «Откровенно, конечно», — легко согласилась Нина. «Я тебя люблю и не скрываю этого, и ты не скрывай». «Я не знаю», — коротко ответил я. «Ну чего ты на меня смотришь? Мне с тобой хорошо, ты очень красивая девушка. Надеюсь, и тебе со мной хорошо. Так зачем усложнять?» «Зачем? Ну, не знаю», — задумалась Нина. «Ты теперь свободный человек, и... Прости, я не хотела». Видимо, я сделал такую зверскую рожу, что Нина испугалась, и я тут же ее успокоил. «Да ладно, чего пугаешься? Просто тебе не кажется, что это как-то неправильно напоминать в этот самый момент о том, что меня бортанула моя жена? Ладно, закрыли вопрос. Давай на чистоту. Я в обозримом будущем жениться не собираюсь. И детей делать не собираюсь. Так что тебе надо об этом хорошенько подумать. И решить, нужен тебе такой мужик или нет. Может, стоит подыскать парня помоложе и с планами на будущее, а не такого старого коня, как я». «Во-первых, ты не старый, хотя и конь еще тот. Жеребец», — хихикнула Нина. «Во-вторых, мне с моими однолетками неинтересно. Они такие глупые, неинтересные. Ты известный писатель, у тебя такая интересная жизнь. Вон в Америку скоро поедешь. А они? Что они? Или папенькины сынки совсем рохли, или работяги, которые только и думают, как сшибить лишнюю копейку. Они скучные, понимаешь? А ты... ну, такой интересный, такой крутой. Такой сильный, умелый, галантный. Да ты мечта любой женщины. Я хочу быть с тобой. Кем хочешь. Хочешь любовницей, хочешь женой. Только чтобы с тобой. Я и ревновать не буду. Хочешь, приведи женщину, только все равно лучше меня нет. Я знаю. Я самая красивая, самая добрая. Самая, самая, самая. Вот». «Самая дурочка ты», — усмехнулся я и вдруг вспомнил. «Ох ты ж! А я ведь тебе подарки купил. Вон, видишь, пакеты лежат. Иди посмотри. Это все для тебя». Ниночка вспорхнула со стула, бросилась к пакетам, и через несколько секунд раздались ее вздохи и ахи. «Ах, вот это да! Класс! Можно я примерю?» «Можно, конечно. Тебе же куплено. И я приготовился смотреть процесс примерки». «Да, это было правда красиво. Ниночка, уже совершенно не стесняясь меня, разделась до нога, за полторы секунды сбросив халатик и трусики, как змея выскользнула, и как это у женщин так эротично получается, и начала примерять французское нижнее белье. Потом надела платье, уже белое, но очень похожее на маленькое черное платье. А потом с восторгом и писком нацепила на шею золотой кулончик. Зрелище было отпадное. Господи, ну откуда берется такая красота? Природная красота, без операций, ухищрений и даже практически без косметики. Все-таки Бог совершенно несправедлив. Кому-то дает щедро, а кому-то то, что осталось в пыльном углу. Тут Бог, конечно, расстарался, и красивая одежда только оттенила совершенство. Хорошо, что она не осознает силы своей красоты. Иначе бы вертела мужиками, как хотела, пришло мне в голову. А потом я забыл обо всем. Я даже платье с нее снимать не стал. Только повернул к себе спиной, стянул трусики, нагнул и... Куда только девалось мое похмелье с тошнотой и слабостью. Все-таки я здорово помолодел. Только в молодости можно откалывать такие номера после ночи с пьянкой, с жутким похмельем, вдруг улетучивающимся, как по мановению волшебной палочки, когда перед тобой маячит круглая попка прекрасной девушки. В общем, нам было очень хорошо. Так хорошо, что я боялся об этом услышат соседи на два номера в стороны от нас и все те, кого это застало в коридоре. К обеду я уже почти отошел. Вот преимущество молодого тела. Когда уселся за стол, взяв себе тарелку борщка и картофельное пюре с котлеткой, я прост в своих предпочтениях, ко мне подсел подкравшийся со спины Паршин. «Привет, Михаил! Как успехи?» — начал он неопределенно стандартно. «Лучше всех цвету и пахну», — буркнул я, с набитым ртом подумав о том, что все-таки есть в номере, наверное, лучшее решение для похмельного социопата. Никто не будет приставать и нести всякую ересь. «Тут это...» — поговаривает, что на тебя жалобу написали. Паршин понизил голос и оглянулся как заговорщик. «Ну, типа разврат и все такое». «Кто написал?» Я так охренел, что даже есть перестал. Какой разврат? Ну так, все знают, что к тебе девчонка из персонала ходит. Ниночка. И в номере ночует. Так вот и написали, что, мол, разврат тут устроил, совратил работницу сферы обслуживания, что подаешь плохой пример и вообще порочишь образ советского писателя. Кто написал? Да этот вот, козел. И написал. Мирон Макарович. И еще несколько человек подписались. Он ходил, собирал подписи. Большинство отказались, но некоторые подписались. Вот как-то так. Вот же не было печали. У меня тут же и бесповоротно испортилось настроение. Удастся ли вообще досидеть в Доме творчества до конца срока? Может, свалить отсюда, пока меня не выгнали официально? Ты это... «Не переживай особенно», — хмыкнул Паршин, вылавливая в стакане кусочек вареной груши. «Он время от времени пишет жалобы, всех уже замучил. Так что к его словам не особо-то и прислушиваются. Но будь осторожнее. Это насчет Ниночки. Ее могут уволить. Скандалы затевать не будут, но по собственному желанию запросто. Ну а насчет тебя? Да чушь это собачья. Тут всякое бывало». Рассказывали, как один пьяный классик дебош устроил. Так он телевизор разбил и мебель переломал. И ничего. Так что забей. Я зачем тебе и сказал, чтобы ты был осторожнее, не так открыто. «Откуда они знают, черт подери!» — раздраженно бросил я, запихивая в рот кусочек остывшей котлеты. «Подглядывают, что ли?» «Миш, чему удивляешься?» — фыркнул Паршин. «Ты ведь на виду. Модный, популярный писатель, богатый, известный. За твоими книжками гоняются, расхватывают, как горячие пирожки. Думаешь, не обидно? Все мы стараемся, пишем, считаем себя гениями. И вдруг появляется какой-то мужичок со своими сказками, и ему все блага. Как ты думаешь, мало найдется людей, которые захотят бросить в тебя камень?» «Риторический вопрос», — усмехнулся я. «Еще какой риторический», — тоже усмехнулся Паршин. «Даже из тех, кто тебе улыбается, кто здоровается и хвалит, найдется куча народу, кто обрадуется, если ты попадешь в неприятности. И часть из них при первой возможности подставит тебе подножку, так что дерзай, борись!» Кстати, у тебя хороший вкус. Я тоже пытался за Ниночкой поухаживать, еще до тебя. Ну, она наотрез отказалась даже разговаривать о встрече. Тут о ней половина мужиков мечтает, а вторая половина слюни на нее пускает. Паршин хихикнул, потом вздохнул. Кстати, часть подписавших — женщины. Обидел ты их. Чем? Я едва не поперхнулся компотом. А тем, что внимания не обращаешь, — снова ухмыльнулся Паршин. Они-то считают себя неотразимыми, великолепными. А ты проходишь мимо них, как мимо табуреток. Обидно. А ведь ты самый в этом месте завидный и желанный объект вожделения. Тьфу на тебя, — фыркнул я, едва не расхохотавшись. Да какой к черту завидный и желанный? Я что, киноактер или артист-певец? Мужик, тертый жизнью, в возрасте уже, нахрена я им? Небось, еще и замужние. А что, у замужних строение тела другое, — тоже фыркнул Паршин. Или им мужика не хочется? А ты, Миша, себе цены не знаешь. Ты высоченный, плечистый, с мужественным лицом, тебя даже шрам украшает. Молодой, тебе на вид больше 35 не дашь. То есть мужчина в самом соку, знаешь, что делать с женщиной. А еще над тобой витает аура тайны. Ты неизвестно откуда взялся, может, инопланетянин или тайный шпион, разведчик. Вот как в «Щите и мече». Там тоже герой все про себя забыл, потому что потерял память в боях за светлое будущее народа. А то, что ты известный писатель, который деньги лопатой гребет, это не повод, чтобы в тебя влюбиться? Да ты бы видел, как бабы в зале краснеют и запинаются, когда ты входишь, как они пожирают тебя взглядами, и самое интересное — даже те, кому за 50. «Эти-то какого черта? Им о душе думать надо!» — досадливо сморщился я, ругая себя за отсутствие наблюдательности. Расслабился на гражданке, нюх потерял. Эх, на красивой гражданке! «Ты только им об этом не скажи!» — заговорщицки прошептал Паршин. «Убьют прямо здесь! Баташком голову разобьют!» Мы расхохотались и остаток обеда болтали уже совсем о другом. Можно сказать, ни о чем. Паршин спрашивал что-то о международной политике, а я автоматически отвечал — ничего интересного. Вообще, советский народ невероятно политизирован. Те, кто говорил, что советские люди ничем не касающимся их жизни не интересовались, глубоко заблуждаются. Еще как интересуются. И происками международной буржуазии, и событиями за рубежом вроде каких-то катастроф и неприятностей. О наших катастрофах советская пресса никогда не писала. А вот о зарубежных, происшедших в странах, угнетаемых империализмом, это всегда пожалуйста. Впрочем, может и правильно. Меньше знаешь плохого о своей жизни, крепче спишь. Что толку, если ты узнаешь, сколько людей сгорело на станции от взрыва газа? Или погибло в авиакатастрофе? Это как-то улучшит твою жизнь? Нет. А вот настроение испортит точно. И летать на самолетах начнешь бояться. Да, это правильно. Не смаковать подробности катастроф. Уйдя в номер, я уселся за работу и не высовывался до самого ужина. Подумывал и на ужин не ходить, но все-таки пошел. И зря. В зале тут же наткнулся на инициатора движения за народное презрение проклятому Карпу, Мирона Макаровича Седристова. Увидел его красную рожу и едва с катушек не слетел. Так захотелось подойти и дать ему в морду, аж кулаки зачесались. Ну вот что людям надо? Я что, отнял у них кусок хлеба? Жену увел, дом спалил. Просто пишу свои сказочки, которые нравятся людям. Ну за что меня так истово ненавидеть? Может, за то, что я чего-то добился? Что живу на гонорары от своих книг, а их книги не покупают? Ну почему люди такие злобные и мерзкие существа? Мда. Вот так и поймешь фразу. Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Ей-ей, понимаю эту актрису. Социопат? Да нет, не такой уж я и социопат. Просто не люблю дураков и подлых мразей. А их во все времена хватает, выше крыши. Я набрал себе на поднос еды и прямиком отправился к столу Седристова. Не спрашивая разрешения, сел напротив и, улыбаясь мерзейшей из своих улыбок, ласково спросил. — Ну что, козел, не стоит? Хер, не стоит? — Вы что себе позволяете? Да как вы смеете? — начал приподниматься над столом Седристый, но я жестко и холодно прикрикнул. — Сидеть, козел, а то сейчас нос оторву и скажу, что так и было. Из Седристого будто вынули стержень. Он плюхнулся на место и замер, уставившись в меня красными с перепою глазами. Что, обзавидовался, импотент поганый? Чужой радости позавидовал, гнида задохлая. Скоро тебя пьянка в могилу загонит, а ты все людям настроение портишь. Все не успокоишься, тварь, молчать, я говорю. Командирский голос у меня никуда не делся, а ярости хватило бы на трех берсеков. И люди это чувствуют, всегда чувствовали. Вот и этот почувствовал, испугался. «Если ты, мразь, еще что-нибудь вякнешь в мой адрес, я просто откручу тебе башку, и мне похрену, что потом будет. Если хоть слово услышу о моей девушке, о Нине, сдохнешь, тварь. Ты не знаешь, кто я такой, вот и не советую узнать, понял, гнида? Что молчишь, полудурок? Отвечать!» «Понял!» Губы Седристова тряслись, и я подумал, что его сейчас трахнет апоплексический удар. И, кстати, могут меня обвинить, мол, что-то сделал с заслуженным лауреатом. Пусть лучше валит отсюда. «Раз понял, пошел отсюда! И чтоб заявления никакого больше никто не видел, иначе пеняй на себя! Вон отсюда!» Грузный мужчина подскочил, как подброшенный пружиной. Стул, на котором он сидел, едва не упал. И Седристый пошел из столовой на негнущихся ногах, эдакая статуя командора, сошедшая с пьедестала. Ужинающие проводили его любопытными взглядами. Даже шум стих. Но когда он ушел, все снова заработали ложками и вилками. Да, будет им что обсудить этим вечером. И не только этим вечером. Точно. А вообще, теперь мне остро захотелось свалить из этого гадюшника и никогда больше сюда не возвращаться. Не мое это. Все-таки, наверное, я социопат.